Эндрю и Эдвард были возмущены тем, как Чарльз изобразил родителей, и прямо сказали ему об этом. Елизавета внешне сохраняла невозмутимость, и лишь люди, близко знавшие ее, видели, что она уязвлена. Как и следовало ожидать, не прошло и года, когда принцесса Уэльская ответила ударом на удар. Решила тоже воспользоваться телевидением, чтобы обратиться к народу напрямую, минуя советников и Букингемский дворец. Эфир назначили на 20 ноября 1995 года. Этот день как раз пришелся на годовщину свадьбы Елизаветы и Филиппа. В ходе интервью выяснилось, что принцесса, в отличие от мужа, прекрасно чувствует себя перед телекамерой. Тон она тоже выбрала исповедальный. Подтвердила все факты, изложенные в книге Мортона, и про булимию, и про депрессию, и про страдания из-за Камилы Паркер-Боулс. Враги пытались изолировать ее, изобразить как сумасшедшую. Следуя примеру Чарльза, Диана открыто признала, что изменяла мужу Джеймсом Хьюитом, но все прочие инсинуации решительно отвергла. Говоря о себе в третьем лице, она с вызовом сказала, что не намерена тихо уйти. Развод ей не нужен, а царствовать она будет в качестве королевы сердец. Это выражение из романов Барбары Картленд. Телевизионное выступление стало для принцессы очередным триумфом, а для Елизаветы — новым поводом для расстройства. Диана публично выразила сомнение в том, что из Чарльза может получиться король, и начала выдвигать вперед принца Уильяма как следующего претендента. Если это предложение получило бы поддержку, по принципу наследственной монархии был бы нанесен серьезный удар. Беспокоясь о будущем династии и о своих внуках, Елизавета решила договориться с невесткой по-хорошему. Букингемский дворец пообещал принцессе всяческую поддержку и одобрил идею сделать ее послом Великобритании. В качестве ответного шага Диана дала понять, что ради детей готова приехать на Рождество в Сандрингем. Правда, потом она передумала и все-таки отклонила приглашение. До сих пор Елизавета старалась не принимать в этом конфликте ничью сторону. Она по-прежнему встречалась с обеими невестками, разговаривала с ними по телефону. Однако монархические интересы прежде всего. С тяжелым сердцем королева пришла к убеждению, что единственный способ закончить публичную войну между Чарльзом и Дианой, нанесшую столь сильный ущерб монархии, официальное расторжение брака. После 3 лет раздельной жизни принц и принцесса не выказывали ни малейшего желания заключить мир, но и бракоразводной инициативы на себя не брали. Чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля, Елизавета взялась за дело сама. Перед Рождеством 1995 года она написала письмо Чарльзу и Диане, советуя им приступить к расторжению брака. Чтобы избежать неправильной интерпретации, дворец сразу же известил общественность, что инициатива исходит от королевы. Собственноручно подталкивая наследника престола к разводу, Елизавета наглядно продемонстрировала, что монархия твердо намерена приспособиться к современности. Королева Елизавета. Монархия несколько напоминает Соломонов храм. Прежде чем доберешься до святилища, нужно преодолеть длинные коридоры, целый лабиринт, как в буквальном смысле, так и в переносном. Для человека со стороны это целое путешествие. Экзотическая обстановка, строжайшее соблюдение протокола, многочисленные придворные, анфилады, ковры, канделябры, просторные залы, стража. Так и создается мистика королевского сана. Когда преодолеешь все эти преграды и, наконец, достигнешь самой сердцевины, поневоле замирает сердце. В королеве самое симпатичное то, что, находясь в центре этого храма, она умудряется сохранять необычайную обаятельность, естественно, высокопрофессионально, полна юмора и живого интереса. Раймонд Сейтс, бывший посол США в Великобритании. Огромное слоново-серое здание Букингемского дворца со всех сторон окружено высокой железной оградой, отделяющей его от любопытных туристов. Длинные ряды окон совершенно непроницаемы. Лишь по развивающемуся королевскому штандарту на крыше можно догадаться, что Елизавета находится у себя в резиденции. У ворот стоят двое полицейских. Показываешь им удостоверение личности, и они проверяют по телефону, действительно ли тебе назначена встреча. Из земли, чуть присыпанной красным гравием, торчит стальной гребень, мера безопасности на случай попытки прорыва автомобиля с террористами. В личных покоях королевы окна завешены кошмарными сетчатыми шторами, цель которых – задержать осколки стекла в случае взрыва бомбы. Таковы уж реалии королевской жизни. Но